Глава вторая. Отца и сына. Уаз лихо подпрыгнул на последних колдобинах лесной дороги и с веселым жужжанием выбрался на асфальт. Вот за эту способность скакать по бездорожью его и прозвали в народе козлом. И как бы его хозяин не любил свою новую Ауди, она была совершенно бесполезна в здешних краях, где вместо дорог одни направления. Уставший от дорожной болтанки, водитель вдавил педаль газа, и по ровной шоссейке автомобиль понесся с амбициями взлетающего истребителя. Осталось немного, минут 40, и покажется старое село. Теперь можно было включить радио и послушать вместо надрывной музыки двигателя с аккомпанементом бьющихся в стекла оводов что-нибудь более мелодичное. После моста обычно появлялась радиоволна. И действительно, как только в окнах сверкнуло зеркало реки Матерки, розовой гладью отражавшей закатное солнце, так сразу сквозь хрипы радиоприемника пробилась незатейливая музычка. Ехать стало веселей. В полуоткрытое окно врывалась напоенная запахами трав прохлада летнего вечера. Небо радовало желтыми и розовыми мазками перистых облаков. Вдоль дороги стеной тянулся лес, ельник, перемежающийся с осиной и березой. От шоссе его отделяли лишь заросли дикой малины. Но после недели, проведенной на лесосеке, на лес водитель уже не мог смотреть. Гораздо приятнее было видеть эту ровную дорогу, которая вела его прямо к дому. В бардачке он нашарил рукой мобильный телефон. Трубка показывала, что сеть доступна. Он одним нажатием набрал заветный номер, телефон мурлыкнул, и на табло высветилось «Дом». «Алло, Наташа, я подъезжаю!» На том конце всхлипнули, и голос жены сквозь слезы проговорил. «Сашенька, что же ты так долго? У нас тут, пока тебя не было, ты где?» «Что случилось?» «Саша, ты где?» «Да я через полчаса подскочу». «Что ты хнычешь-то? Случилось что?» «Приедешь, расскажу. Давай, торопись». На том конце положили трубку. «Ну вот, опять не слава богу». Александр сунул мобильник в карман камуфляжной куртки и прибавил скорость. Александр выглядел усталым. Его худощавое лицо поросло щетиной. Темные волосы прилипли к влажному лбу, на котором залегла глубокая морщина. Что-то напевая, он едва шевелил сухими потрескавшимися губами. На руле лежала узловатая кисть с узким золотым обручальным кольцом на безымянном пальце. Запах дорогого одеколона смешивался с бензиновыми парами. Он ехал с лесной делянки. Там его работники крижевали лес, заготовленный еще с зимы, грузили на лесовозы и отправляли что куда. Березовый фанкряж на Череповецкий фанеро-мебельный комбинат, кругляк хвойных пород в Нижней Мандоме грузился на барже и отправлялся в Финляндию. Часть леса шла на изготовление срубов, домов и бань, которые охотно покупали московские дачники. Такова уж была его работа — доглядеть, чтобы все шло своим чередом. Для этого приходилось целыми днями скакать на своем козле с делянки на делянку, развозить мужикам ГСМ и запчасти к пилам и тракторам, следить, чтобы не напился кто, разбирать конфликты. Очутившись в Ленинграде, молодой инженер лесного хозяйства Шурик Фомин приехал сюда уже состоявшимся специалистом. Он неплохо устроился в Питере, но в душе давно лелеял надежду применить свои знания в родном краю. После развала Гледенского леспромхоза в начале 90-х он стал единственным человеком, кто поверил в жизнеспособность обанкротившегося предприятия. Пользуясь общей растерянностью, он выкупил акции, отдав за них все свои сбережения и продав квартиру в центре Питера. Так он начал свой лесной бизнес. а затем были годы непрерывной борьбы за право хозяйствовать. Воевал он с местными властями, вставлявшими палки в колеса, отстреливался от бандитов, уходил из-под пресса налоговых органов. Прошло 10 лет, прежде чем он доказал всем свою правоту, встал на ноги и заделался уважаемым бизнесменом-лесопромышленником. Свою фирму он назвал Натали по имени жены. Он очень любил свою жену. Она была утонченной особой, музыкантом по образованию, и к тому же необыкновенно хороша собой. Она, городская уроженка, не побоялась бросить столичную жизнь и быть с ним рядом, разделив опасности и неустроенность первых лет. Она верила в его удачу, поддерживала его в моменты, когда руки опускались, и ситуация казалась безысходной. В трудные времена бывало так, что они жили на ее заработок. Она давала частные уроки музыки. Только в тихой семейной бухте он пережидал житейские бури. Их семья была больше похожа на команду единомышленников. Он был ей очень благодарен за надежный тыл. Наташа родила ему 2 детей, сына и дочь. Сыну недавно исполнилось 14. Она назвала его Александром в честь отца. А дочурка ходила в садик. Ей не было и 5, и звалась она Анастасией. Жили они в особняке под городом Гледенском, в местечке Старое Село, провинциальный бывший уездный город, в котором большинство домов были деревянными и отапливались печами. Лишь на периферии прирастал 5-этажками. Большинство домов в нем были дачами и оживали лишь летом. Также окрестные деревни, которые уже почти вошли в городскую черту, в основном благоустраивались приезжими. Дачные дома москвичей и питерских трудно было перещеголять в убранстве, но дом Фомина выделялся даже на их фоне. Это был знатный терем, рубленный совсем плотницким искусством. Территория вокруг него была выгорожена увитой хмелем оградой с изящными столбиками. Внутри все утопало в цветах. Над черепичной крышей возвышались трубы, увенчанные просечными дымниками с кружевными флюгерами. Такие же пышные, как старинные фонари, металлические навершия водосточных труб поддерживали крышу. Окна были обрамлены резными наличниками, что придавало и без того богатому дому особую роскошь. Но, несмотря на всю свою состоятельность, хозяева не тяготились этой провинциальностью. Это был их выбор. С теми доходами, что приносил их бизнес, они давно могли бы вернуться в Питер и жить там. Но эта такая родная провинциальная неспешность и близость природы не отпускали их. Они любили этот лесной и озерный край и уже не представляли себе другой жизни. Машина скрипнула тормозами у резных ворот. Из калитки выбежала Наталья, приятная, невысокого роста, светловолосая женщина с большими заплаканными глазами. Обняв мужа, она взволнованным голосом проговорила: «Сашенька, у нас сын пропал!» «Как пропал?» «Так, пропал!» Она всхлипнула. 3 дня дома его нет. Я уже обзвонила друзей, знакомых, милицию, больницу. В общем, все, что можно. Единственное, куда не дозвонилась, твоему папе в родину. Ты не съездишь туда?» «Да перестань ты хныкать, ей-богу. Он не маленький. Наверное, мало ли куда пошел гулять. Ты не торопись панику сеять. Ужином-то покормишь?» «Борщ есть. Уже грею», — ответила Наталья и продолжила. «При чем тут маленький, не маленький? Мало ли что могло случиться. Он даже не позвонил. Я места себе не нахожу. Уже чего только не передумала. Сидим вечерами с Настеной и плачем. Ты, как всегда, вне зоны действия сети. А Санька, поди знай где. Может, и правда случилось что. Да и ты совсем о нас не думаешь. Сказал 3 дня от силы, а сам на всю неделю задержался. «Ну ладно, ладно, уймись. Сейчас умоюсь, перекушу и съезжу в Родино». Спустя полчаса Александр уже мчался по речной глади на лодке с мотором навстречу заходящему солнцу. Дом его, стоящий на крутом берегу, с реки смотрелся еще лучше, чем с дороги. Широкая лестница спускалась от дома к небольшому причалу, с двух сторон от которого симметрично располагались лодочный гараж и баня. На причале стояли Наталья и Настюха. Они махали ему руками. Он ответил им и прибавил газу. Путь его лежал в деревню Родина, где жил его отец, Аверьян Петрович. Для Александра он был просто батя, а для односельчан — дед Аверя. Человек замкнутый и угрюмый, он мало с кем общался. Занимался охотой и рыбалкой, заготавливал клюкву и грибы, плел корзины из ивовой лозы, растил огород. Возраст его приближался к 80, но дряхлым стариком его трудно было назвать. Он много трудился физически, редко сидел без дела, а потому двигался легко, не покряхтывая, как большинство его радикулитных сверстников. Много ходил пешком, не зная усталости. Единственное, чего не пощадило время, был его слух, и то он был скорее глуховат, чем откровенно глух. Жену свою, Ольгу Ивановну, он похоронил 12 лет назад. Да так ни с кем больше и не сошелся. Жил один. Детей у них, кроме Александра, больше не было. Да и тот родился поздно, как некое утешение на склоне лет. Поэтому Аверьян Петрович так любил, когда к нему приезжали родственники. Во внуке Сашке души не чаял, хотя и был с ним строг, но не жалел для него ни своего времени и ни сил, учил всему, что умел сам. Дед даже выделил своему любимцу отдельную комнату в своем большом доме. Дом его изначально стоял на самом краю деревни, почти хутор. Но после того, как Родина стали активно застраивать приезжие дачники, он со своим домом влился в общий массив. Изредка старик выбирался в центр деревни, где в древней каменной часовне располагался сельмак. Там он набирал стратегических продуктов — соль, сахар, муку, да еще спички. Все остальное он добывал себе сам, даже хлеб пек по субботам, 3 круглых каравая. Их хватало на всю неделю. Обычные в магазине папиросы и водка не входили в его потребительскую корзину, потому что он не курил и не пил, чем снискал себе славу странного человека. Злые языки поговаривали, будто дед Аверя, уходя в лес, общается с лесовым хозяином, а, проще говоря, с лешим. Оттого-то даже в самые неурожайные и на грибы годы он приносил полные корзины лесных даров. Рыба сама шла к нему в сети, а дичь будто ждала, когда он отправится на охоту. Да и в целом вид его был загадочный. Заросший недлинной седой бородой, в неизменной шляпе с широкими полями, опираясь на посох, он ходил, чуть сгорбившись, но походкой бодрой и с достоинством. За спиной обычно громоздился брезентовый рюкзак, куда он складывал свой продуктовый набор. Когда он входил, придерживая скрипучую магазинную дверь на пружине, гомонливые старушки замолкали. Он сухо приветствовал всех и больше не произносил ни слова. Когда подходила его очередь, он молча подавал свой рюкзак продавщице, и та наполняла его обычным для него содержимым и только иногда громко спрашивала: «Может, еще что желаете?» «Все, спасибо», — скажет он бывало, как отрежет. Затем, рассчитавшись, уходит так же, как и пришел, тихо и загадочно. Он как-то странно действовал на людей. При нем мужики не могли материться. Молодяжка не хахала. Его пропускали машины, с ним здоровались дачники. К нему обращались, если нужно было надергать мха на сруб, или за брусникой, или за новой корзиной. Он все делал добросовестно. Ягода у него была отборная, без сориночки. Корзина крепкая и аккуратная, мох чистый, но торговаться с ним было бесполезно. Разговаривал он не грубо, но сдержанно и категорично. Да к тому же громко, как это бывает у людей, тугих на ухо. Лодка сбавила обороты и медленно причалила к дощатому плотику. Александр привычно накинул цепь на колышек и сквозь заросли ивняка стал подниматься по крутой тропке к родному дому. Отводок скрипнул, и во дворе отозвался пес Верный, но, чуть завидев желанного гостя, запрыгал на цепи и отчаянно замахал кудряшкой хвоста. Александр потрепал охранника по загривку и спросил: «Детка-то дома, а?» У входной двери на крылечке стояла кичига, которой еще его мать полоскала в проруби белье. В свободное от полоскания время эта палочка выполняла сигнальную функцию. Если хозяин уходил из дому, то ее приставляли к двери, что позволяло гостю еще от калитки видеть, что дом пуст. А если она, как сейчас, стояла себе в углу, значит, батя был на месте. Александр открыл дверь и, поднявшись по скрипучим ступеням крыльца, вошел в темные сени. Дверь дома, тугая и тяжелая, поддалась не сразу. Он зашел в избу. Дома было подозрительно тихо. «Батя, ты здесь?» Ему ответствовала тишина. Он прошел в комнату и увидел отца, лежащего на кровати. Странно было видеть этого человека, лежащим среди бела дня. Александр обеспокоенно склонился над батей. Тот лежал, закрыв глаза, совершенно неподвижно. Глубоко ввалившиеся глаза и заострившийся нос производили впечатление мертвенности. «Батя!» Сын, легко боясь напугать, коснулся отцовского плеча. «Ты живой?» Веки дрогнули, и глаза деда Авери открылись. «А, это ты, Саша?» — едва проговорил старик хриплым голосом. «Вишь, я тут захворал чуток». «Напугал ты меня, батя. Что с тобой?» «Да что может быть со старым человеком? Помирать пора». «Ты это серьезно?» «Как несерьезно? Износился весь, как тряпок старый. Пора на свалку». «Перестань, скажи лучше, как ты, что болит, чем помочь?» «Да слабость какая-то. Ни рукой, ни ногой не пошевелить. Была бы скотина, так через силу бы, но встал, кормить да доить, да на пастбище гнать. А так, коли никто тебя не ждет, вроде и вставать тяжко. Ты не думай, я еще не совсем свалился. Я еще могу за собой поухаживать сам. Тебя не обременю». «Слушай, Санька у тебя?» «А? Санек был, да, уехал на лодке кататься. Он меня кормил, пока я тут валяюсь. В аптеку на велосипеде сгонял. Лечит меня». «Молодец, пацан. А домой не заехал отметиться. Наташка там на ушах стоит. Думает, куда делся парень. Мне сейчас полегче. Я уже встаю тихонько, по дому лазию. Только голова кружится, качает из стороны в сторону. Ну, добро. Я сейчас на чердак поднимусь, Наташку успокою, и мы с тобой чаю попьем». Александр встал с отцовской постели и, выйдя в сени, поднялся на сеновал. Только там, под стрехой, можно было поймать волну и позвонить по мобильному телефону. Сквозь хрюканье и паузы далекой сети он сумел вызвонить дом и поговорить с женой. «Так что, Наталка, я пока Саньку сменю, побуду с батей денек-другой, а коли будет совсем плохо, придется его к нам везти. Сашка на реке, я его пока не видел, рыбачит, наверное. Сегодня не погоню, уже поздно, а завтра с утра на велосипеде прискачет. он у нас молодец, деда выхаживал. Связь оборвалась, но главное было уже сказано. Он опустился в сено и, раскинув руки, закрыл глаза. В этом доме он не мог себя чувствовать иначе, как маленьким мальчиком. Здесь прошло все его детство. Здесь он знал все уголочки, все сучочки на смолистых досках. Он мог с закрытыми глазами пройти по всему дому. В его жизни столько произошло всего, столь многое изменилось. Лишь в родительском доме все было точно так, как в раннем детстве. Для него это было некой константой. Это был пуп земли, такая точка, вокруг которой все на свете вращается, а она лишь поворачивается на месте. И слово «родина» для него настолько прочно связывалось в сознании с таким созвучным «родино», что если бы он был деревом, то его корни непременно бы впитывали соки земли лишь в этом, таком родном сердцу месте. На крыльце, куда он вышел покурить, они сидели вдвоем с Верном.